Над костром варилась какая-то похлебка, Ринни с другими женщинами готовили завтрак. Дети бегали около флайера, а Дая с Нозой о чем-то тихо беседовали с несколькими женщинами из группы изгнанных. «Что-то серьезное обсуждают», — заметил Дарс, кивая в их сторону. Подошел к ним. Дая, заметив это, замолчала. Остальные тоже повернули головы в мою сторону. «Обсуждайте планы», — поинтересовался у них. «Да», — кивнула Ноза. «Нам нужно решить, что делать дальше. Куда идти? Мы не можем оставаться здесь», — встревоженно добавила одна из женщин. «Слишком близко к Тарграду». «А куда вы хотите идти?» С интересом посмотрел на них. Дая и Ноза переглянулись и понял, что они уже что-то решили. «Мы думали», — неуверенно начала Дая, но остановилась, словно не зная, как продолжить. Сандир решительно закончила за нее Ноза. «У нас там есть дом. Мы могли бы там обосноваться». Кивнул. «Это разумно. А остальные?» Поинтересовался, рассматривая других женщин. «Мы тоже пойдем с ними», — сказала одна из них. «В Тарград нам дороги нет, а в других местах мы никого не знаем». «Понятно, и когда вы планируете отправляться?» «Как можно скорее», — торопливо ответила Дая. «Может быть, даже сегодня». «Мы можем доставить вас туда, куда захотите», — предложил им, в Сандир, если так решили. «Или в любое другое место, где будете в безопасности». Дая и Ноза вновь переглянулись. Видно, что они пытаются принять трудное решение. «Мы хотели бы вернуть отца», — едва слышно произнесла Дая. «Если он еще жив», — с горечью в голосе добавила Ноза. «Понял, о чем они думают?» «Малах. Их отец, возможно, еще жив и находится в темнице под ратушей Тарграда. Это очень опасно. Город сейчас полон стражи, а тюрьма. Туда просто так не попадешь. Глава 20, мы знаем», — кивнула Дая. «Но мы не можем просто бросить его». Понимал их чувства. «Сам бы не смог просто уехать, зная, что близкий человек томится в тюрьме. Мы сначала доставим всех в безопасное место». Дая и Ноза подумали, а потом кивнули. «Это разумно», — согласилась Ноза. «Детей нужно увести в безопасное место». «Дая, отойдем на пару слов». «Что случилось, Рик?» — спросила она, когда мы отошли, чтобы остальные не слышали. «Скажи мне, а у остальных женщин тоже мужчины томятся под ратушей?» «Нет, у них больше никого». Отец решил не оказывать сопротивления, когда за нами пришли, и сдался без боя. А у них мужчины предпочли сражаться. Все погибли при этом. Так что нет у них больше никого там, в Тарграде. «Послушай, все понимаю. И благодарен твоему отцу за помощь, ваш подарок не один раз спасал мне жизнь, а добро не забываю, поэтому спрошу прямо, ты уверена, что Малах все еще жив?» «Очень надеюсь на это. Когда нас отправляли сюда, он точно был жив. Это было 2 недели назад». «Знаю», — ответила она с грустью. «Прости, ты ведь понимаешь, что напасть на ратушу даже для нас будет непросто. Мы, конечно, можем перебить охрану у входа, но проблема в том, что там есть двери, и не одна дверь, взломать кованые двери даже нам будет совсем непросто». «А правда, что вы убили правителя Калтанга?» «К сожалению, правда». «Почему к сожалению?» «Потому что нас подставили. Мы не знали, кто он. А заказчик, не заплатив нам ни креда, отправил нас в долину смерти после этого. Рик, у нас еще проблемы с серебрушками. У нас проблемы. Зачем нам серебрушки? А как нам жить дальше?» В ее голосе звучало отчаяние. «У нас ведь отняли все, что можно было отнять. И сейчас у нас не осталось ни дома, ни вещей, одним словом, ничего. Обратно мы тоже не можем вернуться. Как нам жить дальше?» Здесь понял, что этот вопрос, хотя сейчас адресован мне, интересует не только Даю, но и всех находящихся поблизости женщин. Честно говоря, он поставил меня в тупик. Ведь совсем не думал о том, что, спасая их, добровольно возложу на свои плечи заботу о них. Вчера было уже темно и было не до них, и только сегодня рассмотрел на некоторых следы пыток. Одежда на многих была порвана. Вопрос о правителе Калтанга Дая задала явно не просто так. У них, у всех на лицах читалось страстное желание, чтобы отправился в Тарград и прикончил нового властителя города. А в том, что я могу это сделать, никто из них не сомневался. Непонятно, где все это время находился Тагир и почему не среагировал на наше появление сразу. Хотя почему наше? Судя по всему, его интересую только я. Вижу, что многих из вас пытали. Что они хотели от вас? Чтобы мы подписали бумаги о передаче всего имущества городу. И как понимаю, вы все подписали? Да. А от твоего отца что хотели? Тоже подписи? Нет. Он им сразу все подписал. Тогда что? Коды доступа какие-то. Не знаю, что это. От чего? Не представляю, что это. Судя по всему, отец тоже не знал, что это. Нас несколько раз приводили к нему и пытали у него на глазах, но он им ничего не сказал. А я понять не мог, почему вы считаете, что он жив до сих пор? Он должен был умереть давно, но они его постоянно подлечивали, а потом по новой продолжали. Знаешь, а сейчас вспомнила, им тогда Эли пообещала, что скоро вернется отец, и они сильно пожалеют об этом. А я даже представить не могла тогда, о чем это она, и только сейчас поняла. Ведь для них отцом всегда был наш с Нозой отец. Даже представить не могла, что она тогда говорила о тебе. Иди к остальным, мне надо с Дарсом поговорить наедине. После чего позвал Дарса. Дарс подошел сразу, как только Дая вернулась к остальным. «Ты все слышал?» Спросил у него, так как не отключал рацию. «Слышал, Рик. И что скажешь?» «Скажу, что они правы, надо разобраться с этим правителем, и с Тагиром стоит разобраться, что он зря тебя столько ждет. Да и Малаха неплохо было бы вытащить, если он, конечно, жив еще. Не нравится мне все это. Что за коды доступа им нужны? Отчего коды доступа? Не знаю. Даже предположить не могу. Во всем этом меня больше всего напрягает, что новый властитель знает, что такое коды доступа. Откуда он может знать, что это такое? Не знаю. Может, он общался с Хазгом. Как-то слишком много Хазга здесь получается. Мы про него совсем забыли, а не стоит откладывать этот вопрос в долгий ящик. Так, мы занимались другими поисками, и нам было не до них. Значит, у нас сейчас три задачи. Первая — найти Хазга и допросить его. Вторая — постараться вытащить Малаха. И третья — нам нужны серебрушки. «Много серебрушек», — добавил Дарс. «Много? Зачем нам много серебрушек? На случай, если мы погибнем в Тарграде, вызволяя Малаха. Им нужно на что-то жить. Кстати, как думаешь, от чего им нужны коды доступа?» «Без понятия, Рик. А у меня есть одно предположение». «Что за предположение?» «Помнишь плазменное орудие, установленное на стене?» «Возможно, коды доступа как раз от этих орудий. Думаешь, оно работает?» «Есть подозрение, что да. Это значит, нас могут сбить». «Не думаю».